Глава 27. Нос защекотал вишнево-мускусный аромат духов. Ее любимые. Полина приоткрыла глаза. Темно. Протянула руку. Убедилась, что лежит лицом к стене. Духи ей наверняка пригрезились, как снился шоколадный фондан и их уютные вечера с Лизой. Другая жизнь. Сколько времени прошло с тех пор, Полина не представляла. Дневного света она не видела с момента, как оказалась в подвале. Даже электрические теперь включали редко. Приносили воду, давали сделать всего пару глотков. Обещали, если назовет логин и пароль, отдадут всю бутылку. Полина знала, не отдадут. И последнего ужина у нее не будет. Слишком уж долго придется ждать, пока она умрет. Шорохи. Неужели мышь? По коже побежали мурашки. Только живности ей здесь не хватало. Хотя она не отказалась бы от компании кошки. Недавно ей снился апельсин, рыжий котяра, который был у них с сестрой. Терпеливый, царапался, только чувствуя угрозу для жизни. Однажды он высидел весь сеанс макияжа и взбунтовался в самом конце, когда сестры взялись за тушь. Вот и во сне Полина тискала его, как хотела, а кот мурча прижимался к хозяйке. Затем она сама его оттолкнула, вспомнив, что он умер от старости 3 года назад. Тот повалился на бок с оттопыренными, одеревеневшими лапками. Стук каблуков? Наверняка мерещится. Кто-то топчется над лестницей. Может, принесут ей попить? Как бы она хотела? Вспышка. Глаза обожгло. Полина закрыла лицо ладонями, прислушиваясь. И правда каблучки? Так цокают только женские, но откуда? Она посмотрела сквозь пальцы. В подвале горел свет. Какая-то женщина, надушенная в туфлях на каблуках, щелкнула выключателем и теперь спускалась по лестнице. Полина непроизвольно потянулась к волосам. Расчесать их уже не удастся. Первое время она как могла поддерживала привлекательный вид, но, оставшись без еды, стала экономить силы. Цоканье приближалось, то замедляясь, то ускоряясь, будто подгоняемое ветром. Полина села. Пригладила волосы на затылке и скрутила колтуны в жгут. Завязала в крепкий узел. Почистила уголки глаз, вытерла тыльной стороной ладони губы. Какой в этом смысл, если сломан нос и, возможно, под глазами синяки? Или за 10 дней они уже сошли? Какое вообще это имеет значение сейчас? А такое? Внешность важна. Всегда. Цоканье замерло в паре метров от Полины. Шорох. Кажется, разворачивается. Вдруг уйдет. Снова цоканье, но уже отдаляющееся. «Привет!» — выкрикнула Полина. Получился еле слышный хрипловатый стон. Цоканье даже не замедлилось. Сейчас уйдет. Ну уж нет, она должна найти в себе силы. «Привет!» — выложилась, как в последний раз в жизни. Получилось даже слишком громко. Все звуки стихли, послышалось только эхо Полининого окрика. «А? Что?» — отозвался женский голос. «Я здесь, сзади!» По щекам покатились слезы, но девушка их тут же вытерла. Перевела дыхание, чтобы не выдать голосом волнение. «В дальней комнате! Можешь подойти, мне нужна помощь!» «Ну ладно, сейчас!» Цоканье из медленного и хаотичного превратилось в нарочито-чеканное. Полина поднялась, пошатываясь на дрожащих ногах, подтянула джинсы, пригладила свитер. «Ух ты ж, ёшкин кот!» Оранжевое пятно метнулось к решетке и выскочило обратно из поля зрения. Полина заморгала, не понимая, что произошло. В животе все сжалось. Похоже, спугнула. Надо было спрятать лицо. Неужели снова неудача? Все будет хорошо. Оранжевый цвет счастья. Из-за стены показался светловолосый затылок. У незнакомки был высокий выпуклый лоб, брови с качественным микроблейдингом, слегка впалые полуприкрытые глаза. После такого вскрика Полина ожидала увидеть глаза, выпученные от ужаса. Голова качнулась, и вместе с телом, одетым в оранжевый пиджак, из-под которого еле выглядывала юбка, нырнула в Полинину зону видимости. Золотые босоножки на шпильке. Вот чем она так цокала. Слишком вычурно на Полинин вкус. К тому же неуместно. Дело даже не в том, что на улице еще лежит снег. А может, уже и не лежит? Неужели она здесь так долго? Так, нет, сейчас это не важно. Важно, что девушка в золотых босоножках на шпильке еле стояла на ногах. «А что это ты тут?» — незнакомка указала на решетку пальцем. «За оградкой!» Полина мысленно сплюнула. Типун пьяной красотки на язык. Ролевая игра была, забыли выпустить. «Понятно. А с лицом чего?» «Говорю же, ролевая игра была. Ты что, не знаешь, как они проходят?» «Не, ну знаю, конечно. Но тебя прям хорошо так разукрасили». «Богачи», — пожала плечами Полина и сама еле устояла на ногах. «А ты новенькая, к миллиардеру?» «Я?» «А, да», — напомнилась девушка. «На содержание. Но я на такое не подписывалась». «Тебе и не придется», — соврала Полина. «Нормально соображать-то явно не в состоянии. А если еще и в панику впадет, то пользы тем более не будет». «Позвать кого, чтобы тебя открыли?» Она уже метнулась в сторону лестницы. «Подожди!» Девушка вернулась, а Полина уставилась на нее, не зная, как попросить. «Им не до меня сейчас». «Так я ключи попрошу, сама открою». «Подожди! Не надо ходить!» Пленница облизнула пересохшие губы. «Дай телефон. Я мудаку тому наберу, который меня закрыл». «Мудаку тому наберу? Может, мудака того наберу?» «На всякий случай». «Дай телефон, я мудака того наберу, который меня закрыл. Он ключ с собой увез». «Вот скотина. А деньги хоть отдал?» «Заранее на карточку скинул». Девушка опустила руку в карман. Полина замерла, прикусив губу. Незнакомка от удивления разинула рот. «Блин, я же его сдала». Она вывернула пустой карман наизнанку. «По контракту нельзя». «Ну да, никаких связей. А подашь мою куртку? Вон, в углу валяется». «Пипец!» Девушка подняла пуховик тремя пальцами за капюшон. «Придется тебе новую купить, эту всю в пылище изваляли». «Она хоть стоила того? Куртка, мордаха?» «Конечно. Лицо заживет, а вместо куртки я себе машину куплю. В ней теплее». Девушка в ответ так громко заржала, что Полине захотелось втянуть голову в плечи. Только бы не услышали. Только бы наверху никого не было. Стоило куртке оказаться на расстоянии вытянутой руки, как нервы Полины сдали, и она выдернула ее из чужих пальцев. «Могла бы спасибо сказать». Не обращая внимания на недовольное бормотание, Полина взялась за воротник. Рывком расстегнула кнопки, уже осторожнее развернула скрытый внутри капюшон. Ткань опустилась на подставленную ладонь приятной тяжестью. «Вот он!» Полина выудила из складок крошечный телефон, зажала кнопку включения и принялась про себя молиться. «Кнопочный! Пипец, ты совсем нищая, что ли? С таким позорищем ходишь. Куртка-то приличная вроде. Попросила бы ухажера какого-нибудь айфон подарить». «Айфон давно бы разрядился», — чуть не заплясала на месте Полина, увидев, как засветился экранчик. «Теперь главное вспомнить пароль». «Слушай, а дай разок позвонить, маме только». «Подожди», — отмахнулась Полина, неверно введя пин-код. «Ну, хоть смс-ку набери, +7». Цифры, которые произносила девушка, путались с теми, что нужно было ввести. Снова ошибка. На крошечном экране появилась надпись. «Пин-код сим-карты. Осталось попыток одна». Полина чуть не заревела в голос. «Скоро поедем», — надиктовала текст та. «И подпись в конце не забудь. Милана». «Нет, Маша напиши, а то еще не поймет». «Да замолчи ты, дай разблокировать». Незнакомка заткнулась. Полина же знает пароль, что за наваждение. Туман в голове от голода и жажды, вот что. Кажется, 2306. Это день рождения Лизы. Никто бы не догадался. Или у нее 24-го. Нет, точно 23-го. Это ее собственный день рождения, никто, кроме них с подругой, не праздновал. А к Лизиной дате готовились за полгода. Правда, сейчас Полина и свой-то помнила смутно. А вдруг она ошибется? Стоило бы посидеть, подумать и заодно дождаться, пока они спустятся и отберут мобильный? Ну уж нет. Не давая себе времени засомневаться, она ввела 4 цифры. Экран на мгновение опустел, но уже через пару секунд на нем появились время и индикатор сотовой связи. Всего одна палочка. Гораздо лучше, чем блокировка сим-карты. «Разблочила? Дай позвонить, пожалуйста». Девушка протянула руку между прутьев решетки, но Полина только отмахнулась. Теперь предстояло вспомнить номер. На первый взгляд задача непосильная, но здесь уже можно пару раз ошибиться. Пальцы пробежались по кнопкам быстрее, чем мог сообразить заторможенный разум. Похоже, сработала мышечная память. «Слушай, ну не будь ты сукой! У меня еще 100 лет не будет шанса с мамой созвониться, а ты сейчас домой поедешь!» «Подожди! Мне маму успокоить надо! Она боится, что меня корабом увезли! Сейчас только СМС отправлю! Дай телефон!» Сосредоточившись на экранчике, Полина заметила мелькнувшую на фоне кисть. Инстинктивно отпрянула. Запястье обожгло. Милана чуть не выбила у нее телефон, успев поцарапать руку. «Пусть мама молится, чтобы ты попала к арабам. Здесь все гораздо хуже». «Что ты несешь, сука облезлая? Запугать меня хочешь? Заткнись, они услышат». Поздно. С лестницы донесся топот. Усилием воли Полина отключилась от воплей девушки и окриков мужчин, сосредоточившись на тексте. Дурацкий телефон. Чтобы выбрать букву, нужно несколько раз нажимать на кнопку. Чем быстрее стараешься печатать, тем больше трясутся руки. В музыкальной шкатулке «Позвони, моё...» Экран заслонила мужская ладонь. Полина увернулась. Она попыталась нажать на кнопку сброса и одновременно перехватить телефон другой рукой. Кажется, случайно нажала «Отправить». «Нужно перехватить, очистить!» «А ну дай сюда!» раздалось над ухом. Короткие пальцы выдернули мобильный из Полининых рук. Мужчина схватил ее за волосы, наклонил и врезал коленом в живот так, что боль отдалась даже в горле. Полина согнулась еще ниже. Из-за этого второй удар пришелся в еле заживший нос. В голове хрустнуло, по губам потекла теплая струйка. «Где ты телефон взяла, мандавошка? Говори, а то раздавлю!» «В куртке он у нее был!» — донесся женский голос. «В капюшоне!» «Уведи эту шкуру!» Короткий палец указал второму мужчине на Милану. «Еще раз увижу, что из комнаты вышла, выгоню сраной метлой. Хер тебе до старости сосать, а не к олигарху, поняла?» «Не надо, я не хотела», — бормотала девушка, оглядываясь. «Она меня позвала, ну правда?» Отступив на шаг, он уставился в телефон. Пальцы защелкали по клавишам. «Вот значит, кто твой человечек. А где эта шкатулка? Дома у тебя, в съемной квартире?» «Не скажу. Вы никогда ее не найдете без меня, жизнью клянусь!» «Твоей?» — заржал он. «Обещаю. Я удалю запись и отдам вам все деньги. Договорюсь, вам их привезут в обмен на меня. Работница все равно из меня уже никакая!» Полина поднесла дрожащую ладонь к носу. «Нахрен ты мне вообще теперь нужна?» — сказал он, покачав в руке телефон. «Я сам все заберу».